Эпилог, в котором говорится обо всем, о чем не успела рассказать основная история, а еще немного о том, что когда-нибудь обязательно случится с нашими героями. Пов Агния. Над спортивным стадионом позади университета горели фонари. Лампы светили тускло, и все же света оказалось достаточно, чтобы в сумерках позднего вечера можно было заметить группу из 6 парней, сбившуюся у дальней трибуны. Я проехала пустую учебную парковку и, не сбавляя скорость, вырулила на стадион. Подъехала прямо к парням и только тогда резко затормозила. Не выключая фары, вжала спину в сиденье и выпрямила руки на руле. «Приехали, Долматова, мы на месте!» Вместе со мной в Ауди сидела Юлька, и сейчас подруга внимательно смотрела в лобовое стекло. «Значит, это и есть наши секс-бруталы?» — спросила она с интересом. «Раскрепощенные любители халявы и взрослых фильмов». Заметив нас, парни начали подниматься. Мою машину знали многие. «Они самые?» — я куснула губы. «Ты смотри, пришли все как один. Обрати внимание на тех двоих, которые стоят по центру, редкие балбесы. Я бы сказала, с большим потенциалом и желанием прославиться. Вряд ли в твоем театральном такие водятся». «Такие, Агнешка, везде водятся, уж поверь мне», — Юлька хмыкнула. «Но тебе не кажется, что как-то жидковато они смотрятся на фоне моего костюмчика? Может, надо было Белоснежкой одеться? Вдруг проколемся?» «А ты старайся лучше, Долматова, чтобы не проколоться. Считай, что принцесса Лея — твоя роль года, а представление здесь пятый сезон «Звездных войн». Я не виновата, что твой бюст в нормальный костюм не влез. Ты, главное, меч не потеряй и видеокамеру не урони. Мне ее отец от сердца оторвал. Как снимать, запомнила?» «Конечно, не переживай, Корсак, справлюсь». Я повернулась к Юльке и широко улыбнулась. Она тоже смотрела на меня, скалясь в ответ. Протянув руку, я поправила на подруге парик и черные очки, которые делали ее загадочной и опасной. Спросила решительно. «Ну что, готова?» «На все 100, агента! Люблю горячих парней! Упс!» — поправила себя подруга. «Я хотела сказать моих подданных». Мы ударили по рукам, и я врубила громкую музыку. Открыв автомобиль, не спеша вышла из Ауди, оставила дверь открытой и встала перед машиной, давая себя рассмотреть. Сегодня на мне был костюм женщины-кошки и каблуки. Так и замерла перед парнями в черно-латексном прикиде, уперев руки в бока. «Ну привет, бруталы, а вот и я!» Поздоровалась, окидывая притихшую компанию из-под маски на лице холодным взглядом. «Вижу, что ждали, это хорошо». «Ничего себе, Агнешка!» — присвистнул самый смелый, Трущобин. «Вот это костюмчик! Умеешь ты удивить!» «Так серьезная фирма, Родик!» — не стала жеманиться. «И серьезные деньги! Я не играю в игрушки и вам не советую. Справки все принесли?» — важно протянула руку. «Да!» Парни дружно закивали и зашуршали бумажками. Свернув последние, я спрятала все под пояс и похвалила. «Молодцы, но есть один важный нюанс». «Какой?» Андрей Жилин для кастинга особенно тщательно взбил волосы и теперь напоминал бегуна, замершего во времени в момент взрыва. «Я просила прийти только тех, кто по-настоящему готов рискнуть и умеет держать язык за зубами. Если у кого-то из вас остались сомнения, лучше уйти прямо сейчас. Даю минуту на размышления, а дальше обратного пути не будет». Все остались стоять, зато глупые ухмылки с лиц слетели, словно их ветром сдуло. «А что будет?» — это спросил здоровяк, которого я не знала. Зато во всей красе успел узнать мой айфон. Прежде чем я внесла голозадого типа, отправившего мне штук 20 своих фотографий в черный список. Во всем мире в людях просыпается серьезность только тогда, когда их пугают ответственностью. Значит, будем пугать. «Будет жесткий контракт и обязательства. Съемки пикантных сцен, ну и, само собой, гонорар в твердой валюте. Но...» — я подняла палец. «Только при условии, что вы понравитесь фрау Зелде. Хоть один из вас». Прищурив взгляд, я тонко ухмыльнулась. «А это, мальчики, очень непросто». Палец был вверху, и Юлька поймала сигнал. Я предупреждала Долматову, что ее выход из машины должен произвести фурор на неокрепшее сознание бруталов, и она не подвела. Парни затаили дыхание, когда в Ауди распахнулась вторая дверь, и под громкий рок показалась сначала белая грива волос, завязанная в два бублика над ушами, а за ней крутое бедро и, наконец, нога, крепкая такая, в стальном ботфорте. Мы с Юлькой сегодня полдня провели в сварочной мастерской ее отца, потом в примерочной проката костюмов, поэтому выглядела девушка в костюме космической принцессы Леи в ночных сумерках потрясающе. А если учесть, что белый костюм был рассчитан на вечеринки для взрослых и сведен к вызывающему минимализму, особенно в области груди, то и весьма соблазнительно. В одной руке Долматова держала меч, а в другой — видеокамеру, направленную на парней. Крупная и высокая, девушка шла твердо, но умудрялась покачивать бедрами. Все-таки талант импровизатора не пропьешь. Подойдя ко мне, подруга остановилась, сунула меч под мышку и поправила очки. «А вот и сама фрау Зельда! Пришла по вашей душе!» Важно представила я гостю, выпучившим глаза парням. «Именно она здесь главный продюсер и ведущая актриса. Контактное лицо и ваш наниматель. И вы даже не представляете!» Я важно обвела каждого пальцем. «Сколько стоит полчаса ее личного времени?» «Сколько?» — жадно выдохнул Трущобин, облизав пересохшие губы. Похоже, Родик решил во что бы то ни стало использовать свой шанс. «Что, очень много, да?» «Космос?» — не стала я вдаваться в детали. «Ну, разве что добавила», — шепнув по секрету старому другу. «У нее собственная яхта и дом в Малибу, неподалеку от пирса Санта-Моника. Соображаешь масштаб, да?» Не знаю, соображал ли Родион, но на всякий случай он присвистнул. «Гутен так, мои либесхэтс!» Выдала тем временем Юлька приветствие и хищно растянула улыбку. «Гибьестраунтерахунтермунтер? Кто-нибудь из вас знает немецкий?» Парни беспомощно переглянулись, и я кивнула. «Так я и думала. Но ничего, пока буду вам переводить, а наедине сами разберетесь. Там физика тела важнее. Итак», — вскинула голову, торжественно сообщая, «Фройлен Зельда приветствует вас и называет самыми симпатичными парнями Вселенной. Говорит, что никогда еще таких лосей, как вы, не видела, и счастлива познакомиться». Пока лоси не сообразили, что их оскорбили, и пялились на Юлькину грудь, поспешила пояснить. «Ну, типа крепких и мощных. Привыкайте, у фрау своеобразное чувство юмора». Долматова приблизилась к здоровяку и потыкала в него бутафорским мечом. «О-ля-ля, зергут, вах, шнобельюнге!» «Что она говорит?» — поинтересовался тот, вытянув ко мне шею. «Говорит, что у тебя нос большой, и сам ты...» Я оглядела парня и, приложив ладонь ко рту, шепнула. «Ну, впечатлил ее, понимаешь? Как мужчина женщину». «А-а-а!» — довольно подобрался здоровяк, расплывшись в улыбке. «Агнешка, а когда начнется кастинг?» Ревниво высунулся вперед Жилин, напыжив плечи и держа лицо перед камерой так, словно он не гомо-сапиенс, а самец орангутанга, у которого давние проблемы со стулом. «Когда будет съемка?» «А вот сейчас и будет. Уже началась. И не ждите, парни, что будет легко», — честно предупредила всех. «Никто вам просто так денег не отвалит. Это серьезное рейтинговое кино, и здесь придется вкалывать, адски пахать. Финал пройдут не все, но зато те, кто понравится Зельде...» Я выдержала паузу. «Уже сегодня подпишут контракт на 20 тысяч евро за эпизод. И не благодарите». На этой мощной ноте гордо развернулась и направилась к багажнику Ауди, помахивая кошачьим хвостом. Достав из него старый чемодан, вернулась к капоту, уложила на него чемодан и распахнула. Дала команду парням, не торопясь извлекать содержимое. «Для начала пробежите пару кругов, и чем быстрее справитесь, тем лучше». «Зачем это?» — не кстати вылез с подозрением Трущобин. Пришлось вернуть руки на бока и повернуться к одногруппнику. «Для лучшего погружения в роль, конечно же. Для чего же еще? Ты же не думаешь, что я надел этот костюм исключительно из желания тебя повеселить? Или ты вдруг вообразил, что кому-то будет интересен парень Родик, как он есть? В новеньком лонгсливе и... О, боже, в белых кроссовках! Что?» — догадалась. «Специально к кастингу обновку купил. Может, собрался в них сниматься?» Судя по тому, как одногруппник насупился, я попала в точку. «Побежали! Все!» — хлопнула в ладоши. «Два круга бодрым темпом и продолжаем разговор. Или мы уезжаем. На старт, внимание! Пошли!» Парни неуверенно, но зашевелились. Стояла ночь, лишних людей поблизости не наблюдалось. Так почему бы и не пробежаться? «Ты все снимаешь, Юлька?» «Конечно!» Довлатова направила камеру вслед за парнями. «Цирк на шесте! Смотри, как потрусили бодрячком за носатом, как гуси клином пошли! Легких денег им хочется! Ничего, перехочется! Сейчас хлебнут у нас большого кино, на всю жизнь от халявы откажутся!» «Значит так, делаем пробы. И если вкратце, то сюжет такой!» Продолжила я, когда бруталы слегка разогрелись и прибежали. Остановились, толкаясь перед машиной. «Фрау Зельда на самом деле не немка, а принцесса Лея, родная планета которой уничтожена в ходе Галактической войны. Она — самая мудрая и красивая женщина в галактике, способная бросить вызов всей космической империи. Попасть в плен, погибнуть, но не проиграть. А все почему?» «Почему?» — высунулся вперед высокий и худой парень, который наверняка и не целовался ни разу, а все туда же, в секс-герои собрался. «Потому что у нее есть вы, ее верные, по уши влюбленные в прекрасную Лею повстанцы. И сейчас...» Когда темные силы проклятого ордена хотят Лею захватить, именно вы в решающей битве дадите им отпор и спасете принцессу. Всем ясно? А как мы ее спасем? Спросил Жилин. Чем? Световыми мечами, конечно. Чем же еще? Которые по сюжету отжали у джедаев. Да вы не переживайте. Мечи вам потом ребята Зелды в кадре дорисуют. Добавят спецэффекты. От вас главный план нужен, остальное не ваша забота. А обстановка у нас такая. Я развела руки и понизила голос. Вокруг падают и сгорают метеориты. Вас осыпает реактивный дождь. С неба валятся горящие обломки космической станции. Но вы, смелые и гордые повстанцы, мчитесь за своей принцессой, потому что только в ее руках судьба империи. А в ваших? Что в наших? Я посмотрела на здоровяка так, словно он спросил меня, есть ли хвост у зайца или жало у пчелы. Счет в банке. Рука и сердце прекрасной девушки, конечно. Которые она отдаст самому быстрому и артистичному. Потом в интимной обстановке отдаст. А сейчас живо надевайте костюмы. Указала я на содержимое чемодана. И складывайте свою одежду в машину, чтобы не испачкалась. Я распахнула заднюю дверь и заговорщицки подмигнула всем. А то мало ли. Мы с Юлькой с утра притащили из секонд-хенда в мастерскую ее отца баул вещей. Рвали их, поджигали паяльной лампой, красили ваксы из аэрозольного баллончика и мазали зубной пастой. В общем, старались вовсю воссоздать одежду мира апокалипсиса, и, похоже, у нас получилось. Во всяком случае, парни так впечатлились, что онемели. Пришлось Юльке потрепать самого крайнего по щеке. «Вас издаст Юнгених Ферштейн?» Юлька знала немецкий примерно так же, как я китайский или идиш, но это не мешало ей вовсю болтать. «Райси швайси люйфен укштен?» «Чего она говорит, Агнешка?» «Говорит, что настоящий актер должен мгновенно вживаться в роли и обстановку, а не заставлять фрау нервничать. Время — деньги. Разбираем костюмы и шевелимся». Бруталы послушались. На то, как они переоблачаются, смотреть не стало. А вот Юлька наслаждалась, подбадривая будущих порнозвёзд немецкими словечками. Я достала баллончик с ваксой и дополнила образы, распылив ваксу на лица и плечи. Из чумазов-повстанцев не хуже гримёров в студии Universal. «И дайте страдания на лицах, борьбу, сопротивление. В конце концов, вы спасаете деву-инопланетянку, а не яичницу. Темные силы наступают, но помните, что в ваших руках световые мечи». Далматова сняла белый плащ, оставшись в блестящем купальнике и высоких сапогах на каблуках. Крупная и богатая на телеса, Юлька провела пальцами по внушительной груди, отодвинула камеру и томно задышала. «Индерледи и Хензебист! Я-я, Шнелебой! Мухты-брухты, Швагенвау!» Парни бежали 12 кругов, и можно было бы успеть заскучать, если бы Юлька не всучила мне камеру и не вошла в роль. Каждый раз, когда повстанцы, уже порядком раскрасневшие и подпотевшие, равнялись с нами, подруга выбегала на дорожку, размахивала мечом и мчалась впереди. Когда Далматова, остановив парней, приказала им отжиматься, стало интереснее. Чумазые и уставшие, они уже зло позыркивали на свою мучительницу, вертевшуюся вокруг. Но денег по-прежнему хотелось. Да еще как! «Ципин-люпин! Айн-свай-драй! Них-натюрли-бендих!» «Чего встали?» — перевела я. «Ползем по-пластунски в траву. Сейчас рванет криптонит и всех положит. Быстрее!» И вот когда уже бруталы почти заползли в кусты, Юлька таки прокололась. Впрочем, я и сама на этот момент уже с трудом держала лицо. Меня потряхивало и разбирал смех. «Задницы ниже опустите, лоси, а то срежет булки лазером!» — крикнула подруга. «Шнеля, ну!» Мы замерли. Повстанцы тоже. Высунули один за другим из кустов головы. «Ах ты, фрицка недобитая! Лея ушастая! Парни, да это все развод! Они над нами издеваются! Еще и на камеру снимают!» «Сейчас я ей покажу, Шнеля! А еще из Малибу! Немка фальшивая!» «Мамочка! Шухер, Агнешка! Бежим!» Толпа грязных парней, похожих на Маугли времен апокалипсиса, топала за нами, а мы мчались с Юлькой к машине, надрывая животы от смеха. Заскочив в Ауди, я включила скорость и рванула с места, лихо развернув автомобиль. Принялась смеяться так, как еще, пожалуй, никогда в жизни. Юлька тоже хохотала рядом. Она потеряла очки и меч, зато сохранила камеру и хрюкала, не переставая. «Я не могу! Господи, Корсак, это точно была моя лучшая роль! Может, мне и правда выучить немецкий? А этот-то, Шнобель, так старался! Думаю, я бы с ним контракт подписала! Ух, Агнешка!» — взмолилась Далматова. «Останови возле кустиков, а то до дома не дотерплю». Минут через 10 мы объехали университет и вернулись к стадиону. Выгрузили вещи на скамейку, оглядываясь по сторонам. Где сейчас бегали повстанцы, неизвестно, но отправлять их домой в самодельной экипировке было жестоко. «Агнешка, ты сумасшедшая! И что теперь будет? Они же не забудут! Хотя у тебя столько козырей на руках, особенно когда смонтируешь фильм. А ничего, сами виноваты, я предупреждала. Разошлю компромат на память и дам слово никому не показывать. Сейчас позлятся, а лет через 10 спасибо скажут». «За что это?» «За то, что есть о чем вспомнить». Заложив пальцы за щеки, я громко свистнула. «Эй!» Пов Антон. «Антон, привет!» «Здравствуй, Катя». Мы встретились с Уфимцевой в один из летних дней в одном из кафе города и с удовольствием пожали руки. Вместе с ней пришел ее парень, Иван Воробышек. Но я все равно рискнул поцеловать девушку в щеку. «Поздравляю! Я тобой очень горжусь и ни секунды не сомневался, что ты победишь. Мы за тебя все болели». Катя только вернулась из Мюнхена с победой на Олимпиаде физиков и просто светилась радостью. Она привезла с собой море впечатлений и очень хотела всем поделиться. Как физик-физика, мы с ней отлично друг друга понимали, да и как человек она всегда была мне симпатична. А еще Уфимцева очень изменилась и похорошела, повзрослела. Я не привык к ней такой и с удовольствием ее разглядывал. «Спасибо, Антон, я знаю. Там было столько интересных людей. Жаль, что я так и не успела со всеми познакомиться. Но у меня совершенно ни на что не хватало времени. Сначала подготовка к Олимпиаде, а потом мы с Ваней на все плюнули и махнули в Прагу». «Ты хотела сказать, что это я тебя у всех умыкнул и увез в Прагу, правда?» Влез Воробышек, поцеловав свою девушку выше виска. Он пособственнически обнимал Уфимцеву и уверенно улыбался, словно не только Катя, а весь мир принадлежал ему. «Морозов, не обижайся, но вы в физике все немного не в себе. После того, как я еле отцепил от Умки двух упоротых япошек, которые два дня ходили за ней по пятам, втирая что-то про связь математики, психоделики и ленты Мёбиуса, я не выдержал. Собрал вещи и послал всех к черту. Если каждый вздумает оторвать от моей Уфимки кусочек, то что же останется мне? Кать!» Парень посмотрел на девушку, сделав грустные глаза. «Я ведь у тебя один-единственный, да?» «Вань, ну ты чего?» Катя смутилась и поправила очки. Это движение мне было хорошо знакомо, и, видимо, Воробушку тоже. Он довольно притянул ее к себе. «Давай потом разберемся, сколько тебя у меня, ладно?» Ивана Воробушка я почти не знал. Конечно, мы много раз виделись в университете, но и только. Еще весной я бы ни за что не поверил, что у всеобщего любимца, популярного парня и мечты девчонок могут возникнуть к Уфимцевой настоящие чувства. Слишком легко такие строят отношения, легко рвут и заводят новые. И слишком хороша для него Катя. Но с весны успело пройти достаточно времени, чтобы мое мнение успело измениться. Финальное танго на конкурсе факультетов видели все, и поцелуй тоже. Тогда для меня стало откровением неприкрытое чувство между Катей и Иваном, которое огорошило многих. Искры между ними заметили все, и серьезность, с которой Воробышек все воспринимал. Да и сейчас парень очень нежно смотрел на девушку, не замечая никого вокруг. Что сказать, я был рад за них. «Антон, в октябре в Пекине состоится большой научно-технический форум, куда съедутся студенты из многих стран мира. Организаторы прислали мне два приглашения, и я подумала, что мы могли бы поехать туда вместе». На этот раз Катя поправила очки строго. «И не хмурь клюв, Воробышек!» Быстро коснулась губами щеки своего парня. «Ты знаешь, что именно я имела в виду. Конечно, ты у меня один-единственный, но не могу же я повторять это при Антоне». «Почему?» — удивился Иван. «Морозов, тебя что-то смущает?» Я улыбнулся, пожав плечами. «Нет». «Ну вот, видишь, и меня тоже. А насчет поездки в Пекин, так я не против, Умка». Воробышек мне с пониманием подмигнул. «Кто же его одного отпустит? Ты же знаешь, Корсак, скорее уж форум не состоится, чем Антон окажется в опасной близости от свободных китаянок. Агнешка точно в курсе, какой у них там фетиш на блондинов». «А!» — ахнула Уфимцева и пихнула парня кулачком в плечо. «Ванька!» «Что? Так я ведь правду сказал!» «Честное слово, иногда тебе лучше есть пирожное!» «Все нормально, Катя!» Я поспешил успокоить девушку. Он пошутил. «Вообще-то нет!» Иван смотрел на меня прямо, и я сам не ожидал, что отвечу честно. «Я не думаю, что у Агнии появится повод к ревности, если ты меня понимаешь. Дело не в Пекине и не в Мюнхене. Мы с Агнией вместе, и это не просто слова. Она это знает». Воробышек рассмеялся. «Ну-ну, Морозов, я-то понимаю, но что насчет тебя, друг? Давай мы через годик-другой поговорим, когда твоя Корсак попадет в Голливуд или на обложки журналов. А она туда попадет. Тогда и посмотрим, останешься ли ты таким же рассудительно холодным. Так, парни, я, кажется, о форуме говорила и о физике, вмешалась Катя. Ванька, ты можешь быть серьезным хоть 5 минут? Мне кажется, что есть вещи, которые нас с тобой ну никак не касаются. Воробышек был точно не из тех людей, кого легко смутить или пристыдить. Он вздохнул, но улыбка все равно не слетела с его лица. Согласен, Умка. Просто твой друг уж очень напоминает мне тебя. А ты у меня еще какая собственница, сама знаешь. Уфимцева подняла палец. Нет, нет, и не проси. Я не стану это повторять при Антоне в 3-й раз. Когда воробышек просто взял и поймал палец своей девушки зубами, я рассмеялся. С этими ребятами было не скучно и приятно общаться. Между нами с Агнией сейчас тоже кипели нешуточные чувства, поэтому я их отлично понимал. «Антон, так что насчет форума и насчет гранта?» — вновь спросила подруга, успев и смутиться, и потрепать Ивана по затылку. «Я понимаю, что университет в Ричмонде — это не тот университет, в который ты мечтал попасть, но ведь это тоже возможность учиться в Канаде. Ты так хотел!» Я кивнул. «Да, хотел. Спасибо тебе, Катя. Насчет форума я подумаю, а вот насчет гранта все сложнее». «Но почему?» «Понимаешь, Катя, я очень ценю твою помощь, но хочу всего добиться в этой жизни своими силами. 3 недели назад я отослал в университет свой 2-й проект по астрофизике, и он сразу попал в финал конкурса. Окончательные результаты будут к Новому году, но университет в Торонто уже предложил мне стипендию и обучение в их магистратуре. Но даже грант не покроет всех расходов, а я не могу позволить кому бы то ни было за меня платить. Я должен заработать хотя бы на первое время, пока не найду работу на месте». «И поэтому ты не поехал к ним на лето», — догадалась Уфимцева. Она смотрела с надеждой и настоящим участием. Катя и правда была мне хорошим другом и очень переживала. Я улыбнулся. «В том числе и поэтому. Но не только. Мы решили с Агнией закончить 4-й курс, защититься и ехать поступать уже вместе. Сейчас я не знаю, будет ли это Канада или другая страна. У нас еще есть время, чтобы определиться. Я не хочу думать только о себе, хотя это и не нравится Агнии. Она больше меня переживала за лекции в Торонто, но все не так страшно». «И я ее понимаю», — кивнула Катя. «А я Антона», — вставил веское слово воробышек. «Я бы тоже от тебя никуда не уехал». «Вот и глупо. Это же только на время и ради будущего». Иван нахмурился. «Я сейчас обижусь, Умка». «Вань, ради твоего будущего я бы тоже плюнула на Мюнхен, честно. Но вы, парни, иногда такие упрямые. Сложно с вами. Просто для Антона наука — мечта. А сейчас выходит так, что он отказался от лекции, от гранта». У Уфимцевой в глазах вдруг выступили слезы. Мы переглянулись с воробышком, и он вздохнул. Очень ласково, притянув к себе девушку за плечи, погладил ее по голове. «Умка, и вроде умная ты у меня, но иногда такой ребенок. Не все цветы растут в оранжереях, даже такие редкие, как ты. Мужчине важно оставаться мужчиной, иначе зачем ему мечта? Катя, я поеду с тобой в Пекин, слышишь? И покажу там свой проект, обещаю. У нас с Агнией на осень контракт, но, думаю, мы сможем вырваться на несколько дней». «Да ладно вам, Вань, Антон, все я понимаю, просто...» «Стоп!» Уфимцева перестала шмыгать носом и заинтересованно поправила на переносице очки. «Какой еще контракт?» Она озадаченно нахмурилась, но вдруг ахнула, и ее голубые глаза загорелись. «Морозов, ты что, собираешься вместе с Корсак сниматься в кино?» Своеобразно отследила логические цепи. «Ух ты! Я всегда знала, что Агния — необыкновенная девушка!» Воробышек уважительно присвистнул. «Для всех в универе это будет новость года!» Я нехотя смутился. Все это и для меня было в новинку, но надо отдать должное моей девушке. Агния ни словом не обмолвилась о предложении отца, говорила обо всем со мной Вацлав лично. Он и убедил попробовать. Правда, согласился я не сразу. «Да нет, кино — это слишком. У Агнии впереди сложный учебный курс, практика плюс защита диплома. Она очень ответственно относится к учебе. Нет, это научно-развлекательное шоу по типу известной игры «Правда или ложь», короткое по времени, и будет идти на музыкальном канале. Я буду рассказывать приглашенным звездам об интересных фактах, научных или исторических, иногда сочинять. А Агния вопросами постарается заставить меня признаться, правду я говорю или лгу. Как-то так. Весь август у нас записи, но если все получится, то я смогу оплатить поездку в Пекин не только себе, но и Агнии». Я вздохнул, улыбаясь. «Хотя она меня в 2 счета везде обставит». «Я в тебя верю, Морозов», — сказал воробышек неожиданно серьезно. «У тебя точно получится. И я сейчас не о шоу. Такие, как Корсак, не ошибаются. И такие, как моя Умка, тоже». В этот солнечный день струи в фонтане разлетались мелкими брызгами, и над водяной сферой висела радуга, переливаясь на солнце цветами летнего настроения. По еловой аллее к набережной шла стройная и красивая девушка с распушенными волосами цвета темного шоколада и в желтом сарафане, который я попросил ее надеть. Только в этот раз она была не в кожаных берцах, как в наше второе свидание, а в серебристых босоножках на каблуке. Но тонкие запястья украшали браслеты, и так же, как в первый раз, я не мог оторвать от нее взгляд. У девушки были красивые черные глаза с длинной опушкой ресниц, матовая кожа и розовые нежные губы, вкус которых хотелось пить бесконечно. Они умели отвечать с вызовом, горячо шептать слова признания и ласково повторять мое имя. Были честными и смелыми, они умели любить. Когда я видел Агнию, мир бледнел и отступал в тень. Когда она находила меня взглядом, замирало время, и мы оставались в этом мире вдвоем. Мне столько предстояло еще открыть в ней, но то, что я находил, привязывало к ней только сильнее. Она замедлила шаг и остановилась перед фонтаном. Улыбнулась и подняла руки, когда я ее обнял и нашел губы. Мы расстались утром, но иногда полдня вдали друг от друга кажутся вечностью. «Это тебе». Не выпуская Агнию из рук, я протянул ей розовый букет. Она удивилась, но на лице светилась радость. «Антон, пионы — мои любимые цветы! Но мне кажется, я никогда тебе об этом не говорила». «Нет, но я всегда это знал. Ты пахнешь белыми пионами и весной, но только белые я не нашел». Розовые губы коснулись нежных лепестков. «Спасибо, они чудесные! Морозко!» «Что?» — Агния прильнула к моей щеке. «Переезжай ко мне насовсем. Как только ты уходишь, в квартире Диты пусто. Что мне делать там одной?» «Ну, Огонек, мы и так каждую ночь вместе». Агния посмотрела мне в глаза. «Ты понимаешь, о чем я, Антон? Забудь о старых патриархальных взглядах, пожалуйста. О том, что говорят люди, они всегда будут говорить, если не о нас, так о других. Мне не так много надо. И да, сейчас я способна заработать больше тебя, и что? От этого я не перестану любить тебя меньше. Или я перееду к тебе, и тогда твоему отчиму придется несладко. Давай пожалеем его, а? И потом, что скажет Кристина?» Мы тихо рассмеялись, и я признался. «Уверен, сестра будет счастлива и с удовольствием переберется на балкон. Она тебя обожает. А вот отчиму придется худо. Битвы с тобой он точно не выдержит». Не удержавшись, я погладил волосы своей девушки и поцеловал ее. «Ты меня с ума сведешь, Морозов! Я сегодня еле дождалась, пока закончится твоя смена на почте. Как хорошо, что до августа осталось всего неделя. Зато я смог купить тебе цветы. И кое-что еще, но пока это сюрприз. Сначала расскажи, чего от тебя хотели австрийцы и почему вдруг ты сказала мне, что это не телефонный разговор». Мы медленно побрели по набережной, держась за руки. Мне все еще было сложно привыкнуть к тому, что многие прохожие оборачивались вслед Агнии. И я продолжал надеяться, что когда-нибудь научусь не замечать эти взгляды. «Сначала ты пообещай, что переедешь. Дети бы этого хотелось. Я хочу видеть твой рюкзак в нашей прихожей, твои тапки и бритву. Знать, что даже когда меня нет дома, в нем есть ты. Антон, я знаю, что быстро, ну и что?» «Это похоже на шантаж, Корсак, хотя и очень соблазнительный». «Пусть. Последнее время я не могу найти себе места. И дом не могу найти. Все не так, когда тебя нет рядом. Мы только мучаем себя, Морозов». Я хорошо ее понимал, потому что чувствовал то же самое. Я изо всех сил двигался навстречу, но сломать кое-что в себе оказалось не так-то просто. До нашей встречи наши жизни протекали по-разному, а так хотелось найти общий путь. Свою дорогу на этом пути, достойную девушке, которая оказалась достаточно смелой, чтобы однажды без сомнений принять свое чувство и заставить меня поверить в ее любовь. «Хорошо». Агния остановилась. «Постой, вот так просто?» — удивилась с улыбкой. «Морозко», — сощурила взгляд. «Ты же у меня гордец. Наверняка сейчас будет коварное «но», верно? Я же чувствовала, что ты упрямишься». Иногда мы целовались просто так, прерывая любой разговор лишь потому, что нам хотелось. Вблизи реки солнце почти ослепляло, отражаясь в воде бликами. Зато простор давал дышать радостью и чувством, вот как сейчас. Обнимая девушку, я ответил. «Да, но ты выше любой гордости. Бесполезно себе врать. Я люблю смотреть, как ты спишь. Как хмуришь брови и кусаешь уголок губ, когда решаешь сложные задачи. Как ты смеешься и готовишь ужин. Даже когда называешь меня кудряшкой, я люблю твое упрямство и не хочу, чтобы однажды ты пожалела, Огонек. Дело не в «но» и не в квартире, Диты. Даже не в том, что я почти ничего не могу тебе дать сегодня, и меня это точит. Дело в нас, в той свободе, которую мы заполняем друг другом. В том, что я не могу без тебя и чувствую, что дом — это мы. А будет он в этом городе или в другой стране, не так важно. Если ты хочешь, если действительно хочешь, я буду с тобой». Мимо прошли две старушки, одна с длинной таксой на поводке, и что-то недовольно проворчали, упомянув нынешнюю бесстыжую молодежь, которая только и может, что тискаться среди бела дня. А что они делают ночью, старушки даже и думать страшились. Но судя по тому, как долго оборачивались, они только об этом и думали. Глаза огней горели, не боясь солнца, не боясь ничего на свете, и уж, конечно, чужого мнения. Ей хотелось найти мои губы, и я не был против. «Морозов, я говорила, что люблю тебя?» «Дай подумать. Кажется, что-то припоминаю. Но так смутно, что можешь повторить». «Что ты идеально пахнешь?» «Я только что с работы, Корсак». «Это такие мелочи!» «Что спонсором соревнования в Тельфсе оказалась известная австрийская компания спортивного оборудования, и сегодня они предложили мне стать лицом их бренда. Правда, неожиданно?» «Что?» Я застыл на месте, и Агния напряглась. «Морозка, об этом знаешь только ты. Я ничего не обещала и могу отказаться. Просто подумала, а почему бы и не заработать на поступление? И потом, у нас должен быть свой бюджет, раз уж мы решили жить самостоятельно. Но если ты против...» «Нет», — я качнул головой, держа девушку за плечи. «Как я могу быть против твоего выбора? Это же здорово!» «Да, вот только ты не рад». От воспоминания высокой скалы и Корсак на ней, на огромной высоте, сжалось сердце. «Если они заставят тебя повторить тот безумный маршрут, не уверен, что еще раз его переживу». Я крепко обнял Агнию, и она сказала очень серьезно: «Меня нельзя заставить, кудряшка, ты же знаешь. Ну не хмурься. Всего лишь реклама лыж и сноубордов. Да, я люблю скалы, но еще больше я хочу прожить с тобой долгую жизнь. Помнишь свой прыжок с моста?» «Такое вряд ли забудешь». «Да, так вот, я бы лучше взобралась по самой опасной стене, чем еще раз увидеть, как ты срываешься в пропасть. Больше никаких прыжков, договорились?» Мы помолчали и снова пошли по набережной. Какой-то парень встал как вкопанный, когда Корсак, не замечая его, прошла мимо, убрав с плеча шёлк волос. «Так что там насчет сюрприза, Антон?» Я улыбался. «Не уверен, что смогу переплюнуть австрийцев». «А ты попробуй». «Пойдем на колесо обозрения. Хочу, чтобы мы были выше города». Я внезапно потянул Агнию за руку, и мы побежали. Уже на колесе обозрения, поднявшись на высоту, достал из рюкзака и протянул девушке подарок. «Кудряшка!» — Корсак замерла. «Но ведь это же Тови Янсен! Все о мумитролях! Господи, я их обожаю!» Она распахнула глаза и прижала подарок к груди. «Они чудесны! Они великолепны! Они моя тайная страсть!» Мы засмеялись, и я признался. «Я надеялся, что тебе понравится». Агния открыла одну из двух подаренных мной книг и ахнула. «Что это?» Увидела и взяла в руки старую открытку, потертую на краях, но с милым рисунком сказочных персонажей. «Почтовая открытка. Я нашел ее в букинистическом магазине в Хельсинки. Эту открытку 50 лет назад подписала Туви Янсен одной маленькой девочке по прозвищу Искорка. Там на шведском, но Туви желает девочке научиться считать звезды и верить в сказки». Агния поджала дрогнувшие губы и взмахнула ресницами. Подняла блестящий взгляд. У нее были самые красивые глаза на свете. «Антон!» «Ну что ты, моя полненькая девушка очень смелая и никогда не плачет». Она прижалась ко мне лбом. «Ты ведь давно догадался, да?» Я кивнул. Не сразу, но когда понял, сомнений не осталось. «Как хорошо, что ты не завела блокнот». Мне так хотелось ее обнять, что я и сделал. «Я люблю тебя, Агния». Мы целовались и целовались, а под нами лежал город. Огромный, летний и шумный. Такой же солнечный, как наше счастье. 4 года спустя. Вашингтон, Лос-Анджелес, штаб-квартира НАСА, студия Universal Pictures. Из здания аэропорта вышел молодой, коротко стриженный мужчина, закинул рюкзак на плечи и встал в длинную очередь такси. «Куда едем?» — спросил водитель-индиец, оглянувшись назад, когда пассажир сел в автомобиль и поднял голову. «Северный Голливуд, Universal City, ко входу в киностудию». В этот жаркий день мужчина был одет в джинсы и футболку с короткими рукавами. Одежда не скрывала крепкие плечи и опоясывающую рельефный бицепс-татуировку. Еще одна виднелась на шее, и водитель догадался. «Что, тоже актер?» — спросил, уверенно тронувшись с места. «Я сегодня уже подвозил одного, ловкий малый. Хвастался, что снимается с самим Джошем Броули. Ну, с тем, который играл детектива-трупа в «Гангстере». Я и подумал, а вдруг ты тоже звезда? Мой сын собирает автографы, вот и интересуюсь». Я даже фотку своего пацана с собой вожу, чтобы было где расписаться. Нет, я не актер. А что, каскадер? Ученый-астрофизик. Водитель обогнал рефрижератор, перестроился в средний ряд и коротко взглянул на пассажира в зеркало. Парень был симпатичный и спортивный, с умным взглядом карих глаз и никак не походил на тех скучных зануд, которых Рашид привык видеть в передачах бесплатных каналов, развлекающих его по вечерам. В тех, в которых рассказывали о книге «Тайн», затонувшей Атлантиде и зоне 51. Да, он определенно мог оказаться актером. «Да ну, правда, что ли? Типа тот, кто имеет дело с марсианами и летающими тарелками?» Пассажир смотрел в окно и думал о своем, поэтому ответил не сразу. «Можно и так сказать, хотя это не совсем верно». У Рашида была уйма рабочего времени, любопытный нрав и сотни-две вопросов на любой случай жизни. Так почему бы и не спросить? «Слушай, а скажи по секрету, рептилоиды существуют?» В огромном студийном павильоне шел рабочий день и кипел съемочный процесс. Красивый зеленый ландшафт с искусственными холмами и деревьями перерезали ручейки и круглые мостики. Вокруг порхали живые птицы. По главной дороге навстречу друг другу ехали две всадницы. Одна в белом воздушном платье, верхом на единороге, а другая в черном блестящем трико, в высоких сапогах и плаще, верхом на вороном коне. Они встретились и остановились. Пошел третий дубль важнейшей сцены — диалог между принцессой Белой Королевой и злой королевой темных эльфов. И вновь все полетело к чертям, стоило этим двоим вместе появиться в кадре. Режиссер нервничал. Нет, он не просто нервничал. Он паниковал и готов был придушить ассистентов голыми руками. Лишь бы они хоть что-нибудь сделали, чтобы спасти сцену. Эшли Коул не была плохой актрисой. В свои 28 она была довольно популярной и жутко везучей. Крутила романы с известными актерами Голливуда и добралась-таки до главной роли в его проекте — крупнобюджетном фильме сказки «Хрустальная тайна». Он сам утвердил эту дурёху на главную роль, как протеже влиятельного друга. Но сейчас видел, смазливое личико не спасло ситуацию, как Эшли не старалась. Принцесса просто блекла на фоне злой королевы и взгляда ее черных глаз. У этой Агнии Корсак Морозовой, он с трудом выговаривал ее фамилию, но не имя, было идеальным все, от внешности до таланта. Год подготовки к съемкам, сотрудничество с двумя ведущими агентствами по кинотеатрам, 3 месяца кастингов. Он все никак не мог найти то самое лицо, пока случайно не увидел фотографию незнакомки в рекламе дома Dior и потерял сон. Разыскать ее удалось не сразу. Ему казалось, что будет легко, что, скорее всего, его вновь разочарует очередная пустышка. В эйфории своей значимости и профессионализма он забыл, что такое отказ, и очень удивился, узнав, что девушка работает программистом на серьезную корпорацию и не заинтересована в его предложении. С самого начала она оказалась упертой стервой, той, кто смогла держать его на расстоянии. Ему удалось уговорить ее на пробу не сразу, она умела торговаться и знала себе цену. Его это поразило и поражало сейчас, а еще желание камеры видеть только ее. Даже дети, которые через несколько минут должны были войти в кадр, все время крутились возле Агнии, а не возле принцессы, восторженно замирая, когда она к ним обращалась. Что уж говорить о главном герое. Есть моменты, которые от зрителя не скроешь. Он знал это, как никто другой. «Стоп! Перерыв! Мне нужен чертов перерыв! Эшли, зайди ко мне, надо поговорить!» «И убери уже с лица выражение глупой обреченности. Ты дочь короля, а не деревенская простушка!» Красивая ведьма сидела на коне, словно и не устала, взирая на всю компанию с усмешкой. Когда режиссер после 2 чашек кофе и сигарет вышел на площадку, королева эльфов обнимала русоволосого парня и что-то говорила ему, легко касаясь губами улыбающегося рта. Остановившись, он засмотрелся на пару. В этой большой студии эти двое умудрились настолько уйти в себя, что не замечали несколько десятков людей, работавших в павильоне. Красивая пара. И, по слухам, не первый год вместе. Такой веришь на все 100. Режиссера внезапно посетила идея. Пов Агния. Неделя расставания слишком много для 2 любящих сердец, чтобы наедине осталось место словам. Только просьбам и признанию. Мы не виделись с Антоном 7 дней, и едва очутились в квартире, он тут же прижал меня к себе. Отыскав мочку уха, ласково ее прикусил. «Ох, морозка!» Рука забралась под блузку, сдернула вверх бюстгальтер и накрыла грудь. Сжала ее нежно, так что дыхание затрепетало на вдохе и закрылись глаза. Но пальцы на этом не остановились, пробрались под юбку и легли между голых бедер. Горячие губы спустились на шею. «Агния, я так скучал! Слышать по телефону твой голос и не иметь возможности дотронуться! Засыпать в постели одному после того, как я любил тебя в ней столько ночей! Огонёк, оказалось, что я не готов обходиться без тебя так долго. Хорошо, что удалось купить билет на самолёт. Ещё бы 3 дней я не выдержал. Я так рада, что ты приехал. Ноги стали ватными, и я бы осела, если бы Морозко не удержал. Мы никогда не умели ждать, зато умели любить и отдаваться друг другу так долго, что засыпали без сил. Вот и сейчас одежда упала на пол, и расстояние окончательно исчезло. Я знала своего мужчину от и до, но каждый раз, когда читала слова на его груди, вытатуированные для меня прямо над сердцем, моё собственное сердце сжималось от ответного чувства. There is so much fire in you that I am ready to burn in it forever. В тебе столько огня, что я готов гореть в нём вечно. Морозко сделал эту татуировку в конце первого лета, которое мы провели вместе. И вот я снова целовала слова, значащие для меня так много. Что это? Мы лежали в постели, когда Антон заметил большой коричневый конверт на прикроватной тумбе. И пусть он давно остриг свои светлые волосы, я всё равно подписала конверт кудряшке. Сюрприз! Мой подарок тебе на день рождения! Антон взглянул мягко, как умел только он, взял конверт и повертел в пальцах. Спросил с улыбкой, поцеловав меня в лоб. «И что прикажешь делать, Огонёк? Облизываться на него? Я прилетел раньше, но ждать категорически не хочу». «Тогда открывай. Я тоже не хочу тебя томить». В конверте была фотосессия, довольно откровенная и только для него. Улыбка сошла с лица Антона, и он мгновенно сел. «Что это?» — повторил вопрос, увидев подарок. «Я принадлежала лишь ему, и он не собирался меня ни с кем делить. Я тоже поднялась». Обняла его сзади под грудью и опустила подбородок на плечо. Посмотрела на фотографию в его руках. «Ну, это обнажённая девушка, Морозов. Мне кажется, она тебе хорошо знакома, иначе с чего бы она позволила себе такую откровенность? Девушка сидит с прямой спиной, ноги разведены, но всё самое важное скрывает шлейф из органзы. И всё же он достаточно тонок, чтобы ты смог увидеть её напряжённую грудь». «Агния!» Я тихо рассмеялась, целуя Морозко за ухом. «Тише, тише, Отелло! Я по-прежнему вся твоя, но я хотела, чтобы ты запомнил меня такой». «Кто это снимал?» «Её зовут Джуди Рубина. Ей 69 лет, она офигенный фотограф. Я пообещала ей, что обязательно вас познакомлю». «Скорее уж у меня остановится сердце». «Я этого не допущу». Антон отложил конверт с фотографиями в сторону, обернулся и притянул меня к себе на колени. Уткнулся губами в шею. Да, иногда мы просто молчали, говоря без слов. «Ты помнишь, мы договорились с тобой никогда не прыгать с моста?» — наконец сказал. «Помню». «Говорить друг другу честно о своих желаниях?» «Да». «Так вот, моя любительница сюрпризов, что ты думаешь насчёт прыжка с парашютом?» «Похоже, мне срочно нужна хорошая порция адреналина, иначе в мире на одного хорошего фотографа станет меньше». «Я только за!»